Я растерялся, не понимаю, чего она хочет. Она вздохнула, осознав, что мне нечего сказать. Перед тобой происходит авария, выясняется, что не просто так, а на бедную несчастную девушку напали. Не такую уж бедную, вставил я, но несчастную и хрупкую, добавила она. Я хмыкнул. У женщин далеко не все так просто, это у мужиков видны мышцы, у женщин сила не в объеме, порой тяжело разобрать, кто перед тобой жилистый человек или слабак. Ты расстреливаешь бандитов и увозишь меня к себе, продолжила она, затем приглашаешь своего друга, чтобы он меня куда подальше увез. Пока что правильно, я кивнул. Когда я не согласилась на безумный вариант бежать куда-то сломя голову, да еще без одежды и денег, то ты, что сейчас планируешь делать? Одеть меня в треники и выставить за порог? Нет, конечно, возразил я. Ну так, а чего ты тогда от меня ждешь? Спросила она громче. Что я обрадуюсь и сама выйду за порог, где меня, может быть, сразу убьют. Блин, ты чего? Я лишь предложил что-нибудь из своей одежды. А потом что? Потом, я задумался. Давай подскажу, предложила она. Ты поможешь мне встать на ноги или хотя бы дашь время оклематься, а там, может, я сама куда-нибудь свалю. Но, пожалуйста, не надо делать вид, что общение со мной это неимоверная пытка. Да я, не, ты меня спас, так что теперь в ответе. Фига себе, почесал я затылок. А ты как думал? Спросила она напористо. Вытащил собаку из ледяной воды и положил на снег. Пожелал счастливой жизни и дальше пошел? Ну нет, конечно, промямлил я. Тогда предлагаю взаимовыгодные отношения, предложила она. Тебе бы чего хотелось? Секса, денег, домработницу. Она поднялась, видимо, полностью демонстрируя, чем она располагает. Я отработаю, можешь не сомневаться. Отлично понимаю, что ничего в этом мире не бывает бесплатно. А твоя защита мне нужна сейчас больше жизни, точнее, чтобы как раз ее сохранить. Жесть, на выдохе сказал я и все же ушел. Ты куда? Донеслось из кухни. За мной по пятам пошлепали босые ноги. Я зашел к себе в комнату и вытащил из шкафа несколько футболок, штанов, шорт. Что она стоит за спиной и так понятно. Даже не оглядываясь стал ей подавать. Вот, сказал я, обернувшись, протянул последнее, что может подойти в такую жаркую погоду. Оденься и больше голышом не расхаживай. Что некрасивое? Спросила она, обидевшись. Если сказал одевайся, значит ты одеваешься, произнес я, игнорируя ее выпад. Давай так, так и быть, поживешь здесь пару дней, может недель, мне не жалко. Дальше и правда определимся, куда тебе податься и что делать. Думал, захочешь побыстрее смыться подальше, дабы выбраться из этого кошмара, но ты, видно, барышня неробкого десятка. Так дальше, об оплате. Можешь заснуть себе в задницу все твои предложения, можешь не хлопать глазками, не поможет. Как видишь, в пыли до тебя не зачах, с хлеба на воду не перебиваюсь. А что касаемо твоего шикарного тела, то да, красивое, но я не голодная собака, чтобы на каждую кость бросаться, да и не 15 лет, чтобы сперма из ушей перла, а теперь я займусь своими делами. Она ошарашенная застыла с охапкой одежды передо мной, но вразумлять человека с сиськами и классной жопой бесполезное дело, тут либо сама жизнь мозги на место поставит, либо время, когда тело начнет меняться. Обошел ее и направился в другую часть дома, где у меня игровая комната. До выхода на работу осталось 4 часа, хорошо бы хорошенько отдохнуть, тем более практически накопил на новую виртуальную машину. У меня дом крайне странный для многих, кто приходит в гости. Левая сторона отдана по жилье, права под игры, там устройство полного погружения или как принято называть кокон, несколько компьютеров, сервер и куча другого железа. На чердаке тренажерный зал, а в подвале склад. Сейчас меня дожидается новый автосимулятор, где можно покупать дорогие машины и гонять в уличных гонках. Открыл кокон, залез, только хотел нажать кнопку закрытия, как услышал. «Подожди, ну что еще?» Спросил я зло. «Давно сиськи не показывала, так не волнуйся, не успел забыть». «Дурак», — огрызнулась она. Лежа в коконе, увидел, как она подошла, нависая надо мной. Моя белая футболка для нее как платье или просторный свитер, шорты вроде впору. «А я?» — спросила она. «Чего ты? Чего буду делать я? Чего хочешь?» — ответил я. «А теперь не мешай». «Да, подожди ты», — запросила она жалостливо. «Я боюсь, вдруг пока ты играешь, за мной кто-нибудь придет. Не бойся, на этот случай есть собака во дворе, предупредит». «Смеешься, что ли? Я должна довериться собаке? Нать, хватит придуриваться. Если кто-то придет, а это крайне сомнительно, то все равно придет ко мне, а не к тебе. Так ты же будешь в игре. Ну и что, оповещение сработает и выйду. А если их будет много? В страхе спросила она. Кваих, спросил я. Бандитов, не смеши. Они только в подворотнях, да на беззащитных нападают. А здесь мой дом. И чего? Непонимающе спросила она. Посмотри по сторонам, попросил я. Вокруг соседи. Думаешь, кто так тебе полезет среди белого дня? Она фыркнула. Подумаешь, соседи. Дура ты, резюмировал я. Соседи — это твоя, моя, да и каждого человека в мире самая надежная защита. Думаешь, если у тебя что случится, то прибежит полиция, или может депутаты или чиновники. Всем плевать. Полиция приедет только забрать тело, чтобы людей не тревожить, а чинуши лишь в сводке о тебе прочтут. А соседи? Спросила она. Соседи — это люди, с которыми ты общаешься. Если видишь, что им можешь чем-то помочь, то обязательно помоги. Ведь упади ты от теплового удара на огороде, то только сосед придет на помощь. Загорится дом, то сосед первый бросится выручать, позвонит в пожарку, созовет всех, чтобы его дом не загорелся, вставила Надя. Ох, ну и дура, ответил я. Конечно, каждый больше печется о себе, любимом. Но так тебе от этого разве плохо? Он пытается тебе помочь, а ты что, откажешься? Из-за того, что он защищает и себя. Вот у нас через три дома дальше по улице, у мужика инсульт прямо в машине случился, то думаешь, кто его спас? Полиция, медстраховка или мэрия? Соседка, что проходила мимо, вытащила, вызвала скорую, а затем и суп приносила, чтобы оклемался. Так не все такие, укорила меня Надя. Конечно, не все, согласился я, ты ведь не такая. Она нахмурилась. Людям надо помогать, тогда и они тебе помогут. И не только соседи, добро оно безвозмездным никогда не оказывается. Не сегодня, так завтра, но помощь обязательно придет. Думаешь, все удачи и неприятности они просто так в твоей жизни? Как бы не так, это тебя догоняет твое поведение и отношение к людям. Если нагадила, то хоть и не сразу, то ответка прилетит обязательно. Карма, что ли? Называй как хочешь, ответил я. А по факту можешь не бояться, никто сюда не полезет. А если и сунется, то бдительная соседка напротив уже рассмотрела тебя в окно, осудила за щеголяние голое, и в случае, если кто не наш остановится у меня перед домом, то сразу же мне позвонит. А в ответ всего лишь надо зимой снег ей расчистить, да песочком посыпать. Добро оно всегда возвращается. А теперь не мешай. Хорошо, сказала она, наклонилась и быстро чмокнула меня в губы. Это зачем? Пожелала удачи, подмигнула она. Ты же там сейчас всех нагибать будешь, во что режешься? Гонки, ответил я и нажал кнопку закрытия крышки. Матовое стекло скрыло ее, я облегченно выдохнул. Тяжело мне с ней, красивая собака, аж взгляд отрывать приходится. Глава вторая, 2. Почти 3 часа мелькающих столбов, сумасшедших поворотов и неумолкающего рока в ушах достаточно хорошо освежили. Но стоило крышке кокона отъехать в сторону, как все тело сковало. Быстро выбрался и принялся делать разминку. Через пару минут полегчало, а еще через 5, в мышцы вернулась сила. «Мать твою!» Я обернулся на крик. Надя с кружкой парящего напитка стоит в дверях. «Ты чего так изогнулся?» — спросила она обеспокоенно. «Гимнастику делаю», — ответил я и принял вертикальное положение. «Ты что, йог, что ли?» «Нет». «А зачем в такую загогулину свернулся?» — разминался. Она засмеялась. Показалось, кто-то играет красивую мелодию на синтезаторе, да чего красивый смех. Ты в курсе, что разминка — это наклоны, повороты, а не это, ну во что ты там согнулся? Спасибо, что просветила, ответил я. Она отхлебнула из кружки. Куда теперь? На работу, ответил я и прошел мимо. Надо успеть принять душ, съездить за новыми жесткими дисками для работы и вовремя добраться. Не против, если я воспользуюсь твоей капсулой? — спросила она мне в спину. Сколько душе угодно, махнул я. Только учти, там нет массажера, надолго не заходи. Угу, послышалось сзади. Все ясно, предупреждение пролетело мимо ушей, но ей же хуже. Чем человек становится старше, тем ему полезнее и жизненно необходимее разминка, растяжка всех мышц. Это молодой организм может без этого обходиться, а после 20 человеку необходимо заставлять себя разминаться, иначе постепенно будешь деревенеть, а к этому еще уйма болячек любит пристраиваться. Но каждый понимает эту простую истину лишь когда уже бывает, если не совсем поздно, но проблематично привести себя в былую форму. Быстро сполоснулся, оделся и в гараже вынужденно сел за руль автомобиля. В данной ситуации это вдвойне правильно. Прежде всего, все коробки хардов я бы на мотике не утащить, а во-вторых, какое-то время лучше поездить на машине, дабы и правда хвост за собой не притащить. Рабочий день пролетел практически без эксцессов, если не считать символичный нагоняй от шефа за то, что камеры не записывали. Оказывается, сверху поступил запрос о данных, но их не оказалось по причине отсутствия хардов. В качестве профилактики шеф побубнил, но дальше дело не пошло, иначе бы выяснилось, что все же деньги он сам слишком поздно выделил, а я за свой счет государство содержать не смогу, да и не хочу. Скрытые камеры в доме показывали, что Надя все время находится в коконе. Тяжело представить, во что она превратится, когда выйдет, но вклиниваться в игровую сессию не буду, будет ей уроком, что к моим словам надо прислушиваться, а не угукать. Вернувшись домой, переоделся в шорты и майку, всю охапку она одеть не способна, так что много осталось на будущее, но ведь и мне сейчас в чем-то надо ходить. Сам перед ней щеголял в плавках, так что не мудрено, что она так себя вела, наглядный пример перед глазами же. Нажал на открытие кокона. «А, что?» – встревоженно спросила она, прищуриваясь от света. «Тут и так полупотемки, но так всегда бывает после выхода из игр. Вылезай», – потребовал я. «Моя очередь. Ты уже вернулся?» – спросила она и сделала роковую ошибку. Попыталась сесть, вскрикнула и рухнула обратно. «Ай, что происходит?» – с болью закричала она. «Я предупреждал, чтобы не засиживалась в коконе», – напомнил я. «Там нет массажера, у тебя все тело без движения одеревенело. Иди делай разминку, иначе неделю такой будешь». Далее она материлась все 10 минут, пока пыталась выбраться из кокона. «Давай помогу», – предложил я и было наклонился к ней. В ее взгляде боролись желания, чтобы помог, и катился ко всем чертям за такую подставу. «Я сейчас», — сказала она, и крышка кокона закрылась. Через пару минут крышка открылась. «Теперь порядок», — радостно сообщила она и начала пытаться подняться. Помощь сразу же отвергла. «В чем порядок?» — поинтересовался я. «Через 3 часа привезут 2 новых капсулы, а эту рухлядь утилизируют», — ответила она зло и пнула капсулу. «Эй!» — заорал я. «Осторожнее!» «Погоди, что значит утилизируют? Стоп, ты заказала новые капсулы? Ты охренела?» Она посмотрела на меня как на идиота и начала тихо раскачиваться, позволяя мышцам хоть как-то функционировать. «Тебя же найдут, нельзя же пользоваться свои счетами», — запричитал я. «А при чем здесь мои счета?» — засмеялась она. «Платил ты». «Что? Да не волнуйся ты так, деньги я тебе перечислила, так что у тебя ни копейки не пропало». «Пист, ц», — высказался я. «Ты хоть понимаешь, что творишь? По движению средств с твоего счета тебя отследят». Она перестала крутиться и серьезно посмотрела на меня. «Игорь, давай ты не будешь учить меня, как переводить деньги, а я не буду учить тебя боевым искусствам, стрельбе и в чем ты там еще хорош». Я помассировал себе лоб, нервно расхаживая вдоль капсулы. «Хочешь сказать, деньги не отследят?» — спросил я серьезно. «Именно», — ответила она и принялась выполнять наклоны. Я чуть посидел, подумал. В принципе, и правда хотел себе новую капсулу, от этой пора давно было избавиться, но она заставляла делать разминку, лишь из-за этого ее не заменял, теперь придется себя заставлять. «За мою капсулу я деньги верну», — произнес я. «Не надо», — ответила она и выпрямилась, все раскреснилось, чуть вспотело, но все равно зараза выглядит обалденно. «Не, на, Игорь», — перебила она громко. «Еще слово и выйду на дорогу, и пусть убивают перед твоим домом, понял? Для меня покупка капсулы мелочи, раз не сексом, ничем другим расплачиваться не надо, то хотя бы так». «Так ведь и деньгами не надо», — напомнил я. «А где ты видишь деньги?» — изумилась она. «Я для своего здоровья стараюсь. Второй раз я в этот в прямом смысле гроб не полезу, из такого можно и не встать. А чтобы у нас совпадало расписание, то должны пользоваться виртуальностью не по очереди, а одновременно. Иначе даже пообщаться будет некогда». «Так то да. Пошли обедать или ужинать. С твоим расписанием не поймешь, когда начало дня, а когда спать ложиться». Я засмеялся, сам первые полгода тяжело привыкал. «Я привез пирожные». Она, пробегая мимо, чмокнула в щечку со словами «спасибо» и убежала дальше. «Надо бы одернуть, но что-то не хочется. Ведь это не секс как плата, а лишь своеобразная благодарность. Или же, надеюсь, я себя не обманываю, не хватало еще кого-то принуждать к сексу или получать его как разменную монету». «А что на ужин?» — спросила Надя, усевшись на кухне. «Что и вчера», — ответил я и достал из холодильника немного обветренные роллы, а себе куски пиццы. «Опять?» — надула она губки. «Предлагаешь выкинуть?» – спросил я. «Нет, но как-то есть одно и то же. Так ты чередуй», – посоветовал я. «Сначала съешь вот эту хрень с зеленкой внутри, затем обернутая вроде бы это рыба, после эту с икрой, да у тебя тут разнообразие. Не то что у меня, кусай либо с левой стороны, либо с правой. Так ты сам можешь их есть», – поделилась Надя. «Нет, спасибо, не хватало мне глистов», – отказался я. «Каких еще глистов?» – возмутила красавица. «Чего ты придумываешь? Это хорошая еда». «Ага», – согласился я и откусил холодную пиццу. Из всего блюда только рис проходил термическую обработку, а все остальное хорошо, если хотя бы сполоснули. «Что ты аппетит портишь? А ты что, не видела, как их готовят?» – спросил я. «Да, теперь практически в каждом центре их при тебе готовят. Вот только, когда показывают японскую кухню, а это вроде бы японская еда, то там люди разрезают свежую рыбу, заметь свежую, и сразу же ее моют. А у нас лишь из пачечки достали полуразложившийся полуфабрикат и даже не споласкивая его, нарезают и заворачивают в эти роллы. Фу-оу, фу-оу и еще три раза фу-оу на тебя», высказала Надя, перекладывая китайскими палочками очередной ролл себе в рот. Очередная несуразица, есть японские блюда китайскими палочками. В то время, как японцы едят ложкой и вилкой. «Знаешь, я сегодня когда работал, то думал о тебе». Она так изогнула бровь, что стало неловко. «Ты не о том подумала», – поспешил я объяснить. «Раз уж нам какое-то время придется побыть вместе, предлагаю чуть более близко познакомиться». «Не улыбайся ты так, я не о сексе». «Откуда ты? Родители живы? Родные? Брат? Сестра? А-а, ты про такую близость», – ответила Надя, запуская ролл в аппетитно раскрытый ротик. «Родителей в живых нет, брат есть, но считай, что нет. Спился он, работает в нашем колхозе трактористом, полуразвалившаяся хибара, да литр водки, вот и все его состояние. Так чего же не помогла?» – спросил я. «У тебя же есть деньги». Она посмотрела на меня волком. «Думаешь, не хотелось?» – высказалась она зло. «Но понимаю, что стоит ему денег дать, то работу бросит и запьет без пробуждения. Тогда у меня и брата не будет». «Ясно», – произнес я. «О лечении лучше не заикаться, скорее всего уже испробовано, да у меня таких историй тоже с десяток наберется. Кто хотел, тот постепенно бросал, а иные уже с прадедами на том свете дискуссии ведут». «Ну а ты?» – спросила Надя. «Я из семьи военных, родителей потерял еще в детстве, классический пример сына полка. В армии родился, вырос и воспитался. После надоело, решил уйти на покой, теперь здесь обитаю. Больше родных нет, может и есть, но спросить не у кого. Так может через какие службы поискать?» – посоветовала Надя. «Если до сих пор как-то мы жили без друг друга, то и дальше так можно», – ответил я. «Кто хотел, нашел бы. Это пока маленький, то хочется найти, рассказать о себе, узнать о них. Но когда вырастаешь, то понимаешь, у них своя жизнь, у тебя своя. Сам-то я помочь может и мог бы, но люди же боятся, что придется мне помогать. Так что как есть, так есть». «Невесело», — подытожила Надя. «Выходит, ты, да я одинокие. Ну, семья не только кровью измеряется, иные люди порой ближе, чем родной брат. Так что если не по крови, то братьев 20, а то и больше наберется. А сестер, сестры в армии не задерживаются», — с ухмылкой ответил я. «А чего не женился?» — спросила Надя, отхлебывая чай. И взгляд такой настороженный, как у собаки, почуявшей дичь. Собралась, сконцентрировалась, будто каждый мой жест, интонация будет разбираться на детекторе, что и как сказал, что бы это могло значить, что имел в виду, а что было на самом деле. «Не встретил», — ответил я лаконично и улыбнулся в ответ, мол, не сработала уловка. Она сделала вид, что ничего подобного и не затевала. «А капсулы влезут?» — спросила она, переводя тему на другую тему. «Конечно, мою же утилизируют, как ты выразилась», — ответил я и потянулся за чаем. «Ты во что играешь?» — спросила она. «Дай вспомнить. Street Racing, Space Evolutions, Малое Средневековье», — перечислил я. Она поморщилась. «Где ты это старье откопал?» — спросила она брезгливо. «Сейчас все играют в реверс. Моя капсула его не потянет». «Теперь потянет», — заявила Надя победно. «Да мне и в моих игрушках комфортно». «Ага», — фыркнула красавица. «Там, наверное, такие же динозавры встречаются, как и ты». И хочется возразить, но последние полгода и правда сильный отток игроков, притом во всех играх. Несмотря на набившую оскомину мир меча и магии, все же игроделам удалось вновь всех привлечь. Если изначально создавались точные миры, игроки туда перли миллионами, но очень быстро приедалось. Ведь строили достоверно, аутентично. А народу хотелось не просто магии, а воплощение мечтаний, реализацию чего-то сверхъестественного. Поэтому многие возвращались в прошлые игры, где хоть не все так красиво, но зато есть свои уникальные фишки. Но, к сожалению, игроделы сумели сделать работу над ошибками и выпустили реверс 2, а точнее реверсе. Но лимит, или если по-русски реверс, без ограничений, там полностью отошли от правдоподобности. Хочешь стрелять мечом? Да, сколько влезет. Прокачай его уровень, накопи достаточно энергии и пуляй, пока не потратишь все до основания. Или же, разве животные разговаривают? Конечно же нет, но кто из нас не беседовал со своей собакой или котом? Лично я не знаю ни одного такого человека, все с ними разговаривают. Так что игроделы дали возможность, чтобы у человека наконец-то появился персональный спутник, что всегда выслушает и поймет. В общем, все, что раньше запрещалось, там возможно все. Первое время были громкие судебные процессы, народ был шокирован поведением определенных индивидов. Но в условиях подключения четко обозначено, что каждый волен вести себя как захочет. Не нравится, что кто-то мочится в фонтан? Возьми и убей. Не нравится, что тебя убили, пока ты мочился в фонтан? Убей его первым. Многие крикуны орали, что подобный проект очень быстро загнется, но он лишь набирает популярность. Народ, получив вседозволенность и правда, изгалялся как мог. У многих открывались не самые лучшие стороны, но затем больший процент людей возвращался в норму. Выплеснув и перепробовав всякую гниль, что способен человек придумать, люди возвращались к норме, где уважение – это приятно, учтивость – это хорошо. Никто никого не заставлял, но в обществе подобных людей стало не принято вести себя иначе. Нарушающих негласные правила убивали, притом долго и упорно. Если хочется тебе мастурбировать, то, пожалуйста, делай это где хочешь, а не в городе. Ведь пока ты будешь себя ублажать, то очень многим испортишь аппетит, если решишься на это в кафе. Если раньше везде были стражи, охранники и прочие блюстители закона, то теперь игроки сами решают, что им нравится, а что нет. Какое-то время извращенцы сопротивлялись, даже создавали кланы по интересам, устраивали показательные выступления акций, но получая каждый раз жесткий отпор, а это было каждый раз именно очень жестко, то плевать в кружку кофе стало не очень интересно, ведь подобной вольности могут не оценить. В итоге стали формироваться города по интересам. Религиозность, гражданство и прочие условности ушли на второй план, а может еще на какие задворки прошлого. Скажем, в городе кошатников появиться с собакой равносильно серьезному оскорблению. Не обижайся, если твоего пета никто не оценит, да еще и заставит создать персонаж заново, обнулив тебя. Да именно это привлекает в реверс практически всех. Каждая смерть персонажа увеличивает посмертный штраф. Разницу можно снимать, а точнее выкупать в храмах у богов, но это не дешево. А если тебя поймали и хорошенько насели, то умирая ты откатываешься в уровнях до нуля, а если тебе больше нечем платить, имеется в виду опыт и ни один из богов не решился тебе помочь, то тогда извини, персонаж принудительно удаляется со всем скарбом, что у него был. Все вложенные средства не возвращаются, даже если на счету была кругленькая сумма. Ведь удаляется не только персонаж, но и учетная запись. Казалось бы, кому такая дикость может понравиться, но вышло все наоборот. Когда у человека пропала безнаказанность, то многие поняли, что всегда найдется кто-то сильнее, чем они. И самое обидное, игра выступает абсолютным гарантом конфиденциальности. Ходили по сети легенды, что некто богатенький смог наказать своего виртуального обидчика. Но через пару месяцев, когда богач успокоился и принялся вновь играть, то тот же вроде бы убитый вдруг снова обнулил недоумка. На этом все проплаченные статьи во многих уважаемых изданиях мгновенно обесценились, и люди убедились, что реверс не просто так хвалится своей неразрушимой защитой. Многие друзья давно уже зазывали меня в реверс, но мир вседозволенности не совсем то, где мне бы хотелось быть. В любой моей игре никто не может достать член и начать ссать или даже плюнуть. Этого не заложено, так что все, что могут, это орать, материться, полезть в драку, но ничего омерзительного. Мир реверс на любителя, хотя сейчас друзья сообщают, что общество там уже сформировалось. Кто хотел поизвращаться, насытились так, что теперь сами ожесточенно следят за соблюдением норм. А мир настолько огромен, что даже самой дикой фантазии там есть место. Хотя, признаться, приятно читать игровые новости, когда общество нормальных проводит акции по зачистке локаций разных извращенцев. Помню, хохотал, когда читал, как на город гомосеков напали огненные маги и устроили им настоящий Армагеддон. Содом и Гоморра отдыхали. Огненные маги показали весь свой арсенал, запись велась профессионально. Сгорающие заживо же потрахи первое время не могли понять, что и откуда, ведь огонь был повсюду. Падал с неба, раскалывалась земля и все заливало жаром, удушливым дымом и все прожигающей лавой. В довершение ко всему вокруг города встали исключительно девушки и не позволили ни одному вырваться. Если уж у тех и была ненависть или неприязнь к женскому полу, то теперь она хотя бы будет обоснованной. Но особый писк был на следующее утро в реальности. По хмурому настроению очень легко вычислялись те, кому огненное шоу не понравилось. Диалоги подобны этому. «Ты чего такой хмурый, гомик что ли?» И если собеседник не дурак, то быстро придумывал адекватную причину или хотя бы возможность уйти от ответа. Но сколько было поймано на нелепых отмазках, это был один из случаев, когда виртуальность хорошенько шарахнула по реальности. Люди давно не видели такой подставы. Но мне очень было приятно, что никого из моих знакомых подобная проблема не коснулась, практически каждый отзвонился, чтобы рассказать занятные подробности из видео. «А разве нам обязательно в одно играться?» – спросил я, наливая себе еще чаю. «Конечно», – ответила Надя, – «ты же взялся меня защищать, так что не отлынивай, так ведь, там с тобой ничего плохого не случится». Она закатила глаза, мол, «ну что за идиот, реверс мне нужен для работы», – пояснила она, – «в твоих игрулях вообще нет выхода в сеть». «Да пофигу, что тебе нужно», – окрысился я, – «мне то зачем быть рядом? Бегай по реверсу сколько тебе влезет, я то при чем?» Она потупила глаза и очень тихо произнесла: «Я не умею играть». «Чего?» Она сделала вид, что смотрит в окно и не глядя на меня тихо сообщила: «Мне до этого было никогда. Если какой клиент и требовал встречи в виртуальности, то я лишь создавала аватар, добиралась до нужного места, обсуждали все детали и затем я уходила. Мне некогда было играть». «А чего тогда сейчас лезешь?» – спросил я. «А чем мне еще заняться?» – спросила она с вызовом. «Я же работать больше не могу. Даже из игры?» – не поверил я. «Из нее только и смогу, там гарантируют конфиденциальность, но сам знаешь, лучше подстраховаться, поэтому без тебя я туда не пойду». «Ясно», – произнес я. «В принципе, ее страхи обоснованы. Когда твоя жизнь буквально на волоске, то опасаться будешь всего и вся. Когда новые капсулы привезут?» Она посмотрела на часы на стене. «Минут через 40. Пойду тогда хоть немного разгребу, уберу, чтобы ничего не мешало». Я поднялся и ушел в игровую. Заметил, что она за мной не пошла, посмотрел на мобиле на камеру в кухне. Надо же, принялась убирать со стола. Это что-то новенькое. Глава 2. 3. Подъехавший грузовик первое мгновение испугал, лишь секунду спустя понял, что привезли новые капсулы. Особо разобрать в комнате ничего не удалось, так лишь все раскидал по стенкам, да отсоединил свою капсулу. Вытаскивать ее одному проблематично, но думаю, ребята помогут. Пошел встречать мастеров. «Привет», — поздоровался я первым, когда они въехали в ворота, что сразу же за ними закрылись. «Не люблю лишних глаз, особенно когда покупаю технику». «Добрый день», — поздоровался мужчина в корпоративном комбинезоне. «Пестрые краски, несколько надписей, как у спортсменов. Покажите сначала, куда все будет ставить». Я проводил его в игровую. «Маловато места будет», — высказал он, хорошо оглядевшись. Я пожал плечами. «Так, сервер ваш придется вынести, эту стойку отодвинуть. Вот это можно двигать?» — спросил мастер. «Можно, но погоди, как это сервер вынести? А как же я играть буду?» — спросил я. «Так вы же новый заказали», — произнес мастер и показал мне планшет, где значится длинный список произведенных покупок. 5 секунд, — попросил я и метнулся в жилую зону. Надя, как и положено, спряталась в маленькой комнате, окна которой выходят на другую сторону. «Ты сколько и чего купила?» — спросил я. 2 капсулы и все, что к ним нужно», — ответила она, не понимая, где проблема. Я мысленно представил, что продавцы могли добавить к словам все, что к ним нужно. Материться уже не имеет смысла, товар не просто куплен, уже привезен. «А-а», — махнул я на нее рукой, поспешил к мастеру. «В общем, так», — распорядился я, когда пришел к работнику. «Все, что надо, делайте, но все образы с моего сервера перекиньте на новый. Подпись здесь и здесь, без этого распаковывать не можем», — пояснил он. Я взял стилус и быстро накорябал подпись в 2 местах. «Сколько по времени займет?» — поинтересовался я. «Чуть меньше часа, хотя если поможете, то быстрее. У вас тут тесновато, Придется многое передвигать. Мастер из него оказался хороший, а вот прогнозист хреновый. Прокопались мы вчетвером, я и трое сотрудников около 2 часов. При том, что большинство своего старого железа я переносил в соседнюю комнату, что представляет собой летнюю веранду. Иначе новые капсулы и все, что к ним нужно, никак бы не влезли. Новая капсула очень похожа на снаряд для бобслея. Такая же обтекаемая, притом с изменяющими размерами. Оказалось, что она подстраивается под телосложение, а встроенный массажер позволит находиться в игре сколько угодно времени. Когда мы все закончили, то мастер окинул взглядом получившуюся игровую комнату. С одной стороны завидую вам, а с другой это же крест на личной жизни. Простите, не понял, произнес я. Ну как же, спросил мастер, это же теперь ваша кровать. С чего бы это, спросил я. Он посмотрел на меня как на несмышленного ребенка, что схватился за пульт от телевизора, а что с ним делать дальше не понимает. Вы же в курсе, что в них можно спать, спросил мастер, чуть наклонившись. Порой люди так для убедительности делают, будто взгляд чуть из-под лобья более весомый, чем обычный. «Спать можно и на лавочке в парке», — ответил я. «Вы что, правда не знали, что купили?» Он широко раскрыл глаза, боясь поверить, что еще бывают такие богатые идиоты. «Может, объясните?» — попросил я. «А то я после ночной смены мало не догоняю, о чем вы. Это же кокон последнего поколения, в нем можно спать», — воодушевленно произнес мастер. «Спать и играть? Чего? Вы точно не в курсе», — заявил мастер. «Вот смотрите». Он вывел у себя на планшете раздел и начал объяснять, будто я могу с такой скоростью читать и сравнивать прочтенное с его словами. Теперь, погружаясь в кокон, вы погружаетесь в сон. Если раньше на игры приходилось тратить личное время, то теперь нет. Даже если залезли в кокон всего на 10 минут, то все равно будет ощущение, что немного вздремнули. Я 10 раз перечитывал, но так и не понял научного обоснования, так что, может, вы потом разберетесь. Но лично мне нравится, что больше не надо тратить на игры личное время. Теперь у вас каждый день минимум 8 часов игры, притом всегда будет отличный сон, тело будет благодарно. У меня чуть похуже, но нисколько не пожалел, что взял, представляете, впервые за 30 лет стал высыпаться. Классно, восхитился я. И что, правда, теперь не надо спать? Абсолютно, я живой, и тому подтверждение, в своей кровати уже не был больше полугода, даже стал подумывать, чтобы ее выкинуть, но пока нельзя. Отчего же? Он посмотрел по сторонам и произнес, чуть наклонившись ко мне: «Отрахаться тогда где?» Я улыбнулся. «Вот именно, жена тоже в таком коконе спит», — продолжил мастер. «Вроде бы ложимся спать играть, вылезаем и кровать используем лишь как лежбище, но уже стали задумываться, чтобы поставить поменьше, двуспальная для такой цели слишком большая, а у нас в квартире не так много места». «Понимаю», — сказал я, глядя, сколько осталось места в комнате, «разве что боком подойти и забраться в кокон. Так что у вас теперь та же проблема», — сказал он и взглядом показал на вторую капсулу, «ведь и так понятно, для кого она предназначена. А что жены не видно, так это не значит, что ее нет». «Ну, спасибо», — поблагодарил я и протянул ему руку. «Если что, то звоните, но проблем быть не должно», — ответил мастер и пожал мне ладонь. «Пока мы беседовали, его помощники утащили мою старую капсулу. Как не хотелось от нее избавляться, но она и правда уже отжила свое, а так хоть немного денег вернут, все же Надя платила с моего счета, так что лишней копейка не будет». «Уехали?» — спросила она, заглянув в игровую. «Да», — ответил я. «Ну что, пошли обживаться». Она не смело подошла, посмотрела на новые коконы. «Какой мой?» — спросила она. «Как больше нравится?» «Тогда вот этот», — сказала она и принялась раздеваться. «Стоп, ты чего?» — одернул я ее. «Ты инструкции вообще читаешь когда-нибудь?» — спросила она и все же сняла мою футболку. «Чтение инструкций для мужчины — больной вопрос. Зачем на это тратить время, когда и так все ясно?» Пока размышлял, она уже сняла и шорты. «И что ты с ней будешь делать? Поясни», — попросил я. «Капсула будут массировать», — ответила она. «И если ты будешь в одежде, то могут сформироваться складки одежды, капсула будет в тех местах особенно усиленно разминать, в итоге одежда будет портиться. Так что раздевайся и не придуривайся». «Хм», — произнес я и все же разделся. Она с улыбкой осмотрела меня. «Но мне не 14 лет, чтобы зажиматься перед голой женщиной. Создаем новые аккаунты», — распорядился я, — «и постарайся свою внешность хоть как-то изменить. Не надо делать свой клон. Лучше выбери что-нибудь из шаблона. Она поморщилась, но все же кивнула. Нутро капсулы встретила небольшой прохладой, будто там разряженный воздух, а может так и есть, все равно инструкцию читать не буду. Подключиться, приказал я, и перед глазами появились иконки моих старых игр и новые реверсы. Но лимит, вздохнул и нажал на новую. Вокруг потерялись стенки, все заволокло тьмой, что разом схлынуло, и я оказался среди облаков, что медленно проплываю мимо меня. «Добро пожаловать в реверс, странник», — произнес приятный женский голос. «Назовите свое имя». Передо мной появилась клавиатура и пустое окно, где будет отображаться написанное. Задумался. «Прошлые ники брать не хочется, если и пересекусь с друзьями, то пусть будет неожиданностью. Сначала надо в игре разобраться, а потом уже кооперироваться. А то сразу возьмут опеку, а быть бычком на поводке я не люблю». Пока раздумывал, по бокам стали появляться свободные варианты, как облако меток на сайте. Одни имена сменялись другими, длинные, короткие, звучные и практически из один согласных. Понял, что мне все не нравится. Взгляд отрешился, и все пролетающие мимо имена стали как капли дождя. Вроде бы они есть, то увидеть их уже не получается, лишь в общей массе видно, что они идут сплошным потоком, как дождь.